В гостях на родине. 2. Лед трескается, словно предсмертный крик старика, проигравшего в карты, словно пластиковый пупс, в безвоздушной глубине, словно шов старой юбки на молодых бедрах. Его час конкретнее, чем 12-й удар курантов, и выстрел шампанского откатывает в угол инвалидную коляску, и обои хрипло обрываются со стен, забрасывая ее раскрывшимися рулонами перед тем, как опять свернуться. Сдавленное ворчание цинги, недовольный гул освобождения, грохот железнодорожных платформ. Этот сдвиг стремителен и черен, как срам, расползающийся по мировой карте, пока вода не подомнет его под себя, утаскивая осколки в открытый океан горами слежавшегося мусора. Он тревожен, как настойчивый стук в дверь глухой ночью. Он ослепляет, как соль, сводит с ума, как полнолуние. Даже хищная птица, парящая над расколовшимся простором, бледнеет своим скуластым лицом. Ледоход начинается в момент моего приземления. Надо избегать предрассудков и символики. Будем считать, что я рассчитал дату прилета. Я так и скажу на местном телевизионном канале или в отделении ФСБ. Скажу, что во мне до сих пор сохранился инстинкт охотника и рыболова. Умел же я ходить с бреднем, сбивать кедровые шишки, пить неразбавленный спирт, есть сырую рыбу. Моя первая подруга вышла замуж за человека, который мог предсказать начало ледохода минута в минуту. Дурачок, фантик, королевич Елисей в джинсовом комбинезоне, но его знание реки. Именно их любовь и подлость освободили меня для бескрайней и веселой жизни, которая до сих пор продолжается. Человек, родившийся у реки, должен быть склонен к перемещениям. У озер люди вынуждены покрываться прыщами недовоплощенности. Я перемещающийся человек, лицо перемещенное. «Как много вы не добрали в этой жизни?» — спросил журналист с недобрым лукавством. «Планы молодости осуществлены?» «Я уже не помню об этих планах. То, о чем я мечтал, сейчас выглядело бы бессмысленным. Каждому овощу свое время. Вы могли бы достичь в вашей жизни значительно большего. Чего, например? Большего влияния. На кого? На людей? На политиков, на литературный процесс. Я иногда думал об этом. Хотел поставить на место титулованных графоманов, очистить от скверны не только литературный, а весь культурный мир». Это забылось в одно мгновение, что-то случилось. То ли во мне, то ли в России, но я потерял интерес к справедливости. Активная жизненная позиция — это не про меня. У меня эта мысль возникает только когда я болен. В принципе, влияние мне нужно для решения собственных проблем. Отечественная словесность больше этой проблемой не является. Вас должен знать читатель. Разберется читатель, я не то чтобы об этом думаю, но уверен, что разберется». Я действительно не сомневался в этом. Такова особенность моего организма. Нет ничего серьезного на свете, и все. Когда ты так считаешь, тебя невозможно развести на обиду, гордыню, мораль, политику, философскую систему. Не надо вестись ни на что. Тебя разводят, а ты не ведись. Вы религиозный человек. В Бога верят в молодости. Сейчас-то зачем? Молодость, время иллюзий, увлечений, красивых идей. «Мне 55 лет. Бродский в этом возрасте уже умер. К религии относился с уважением, но без фанатизма. Регулярно писал стихи под Рождество. Каждый человек живет и стареет в своем личном времени. Мне вот сейчас кажется, что у меня все только начинается. Хорошо, если не ошибаюсь. Про Бога уточните, пожалуйста. В Бога от страха верят?» «От неопределенности, — попытался вспомнить я, — откуда этому взяться на старости лет? Разве что с похмелья?» Я посмотрел на вертящуюся сигаретку в руках у телевизионщика. «Проблема в том, что Бог постоянно доказывает свое существование. У меня в жизни было невероятное количество экстремальных ситуаций. Переворачивался на машине, прыгал с поезда, устраивал и устранял пожары, тонул. Одним везением объяснить этого не могу. Мне кто-то помогает». «Не знаю только кто». «Вам по-прежнему снятся тексты книг?» «Снятся, но я привык, почти не обращаю внимания». «Вы смирились с действительностью?» Я уставился на собеседника с диковатым выражением лица. Мысль о контракте с реальностью редко приходила мне в голову. В более юном возрасте она меня тяготила своей ущербностью и материализмом, но потом я стал жить на автопилоте, не замечая ничего вокруг. «Свобода предполагает отсутствие всяческих надежд», — сказал я. «Любые комплексы, ведущие к расщеплению сознания, надо нещадно в себе глушить. Другого рецепта обращения с современностью я не знаю». Меня радовало, что парень не врубается в смысл моих слов, но я по существу сказал ему о том, что держало меня всю жизнь на этой земле, мировая молодящаяся молодость. Лучше не скажешь. Кто шантажировал вас на протяжении вашего нью-йоркского периода жизни? Не знаю, у меня есть догадки. Вполне вероятно, что это делал мой отец, чтобы вернуть обратно в Россию. Я не могу быть в этом уверен. Да, и вы не поссорились после этого. Отец есть отец. Сохранились ли ваши американские связи? То, что вы ушли от суда и прочих инцидентов, говорит о серьезной поддержке. Связи не сохранились. Поэтому я перестал кого-либо убивать, сообщил я с хохотом. Я, в общем, стараюсь дружить с мозгом. Вы счастливый человек? О, боже, только не это. Понятия не имею, что это значит. То есть вы довольны своей судьбой? Я не знаю, выиграл я у нее или проиграл. «Выиграл хотя бы потому, что не сижу на привязи и ни от кого не завишу. На самом деле я пришел на канал 24 в родном городе, чтобы рассказать, что я делаю руками фиги во сне. Я узнал об этой привычке в подростковом возрасте. Мне сказал о ней со смехом мой приятель. Он застал меня спящим и увидел, что я сплю с очевидной комбинацией пальцев. Правой рукой я сделал во сне кукиш, фигу, которую не утаишь». Тогда мне показалось случайностью, но с тех пор много воды утекло, а привычка осталась. Это болезнь. Болезнь фиги. Это невысокая, незаразная болезнь, она тихая и безобидна. Во сне я делаю фиги, и поэтому боюсь засыпать в таком общественном месте, как самолет, тем более, когда он летит над землей, на которой я родился. Сон является самым главным приговором, которого никак не избежать. Какой-нибудь вечно повторяющийся сон. Карцер, райский сад или просто город, куда ты постоянно возвращаешься во сне, словно живешь в параллельном пространстве. Должно быть, такой я и есть провинциал-деревенщик. Не русский, не американец, не горожанин, не селянин, а шукшин новой генерации. Ваня Жданов с 9 радугами над крышей своей избы. Лед тронулся. Я катаюсь в инвалидной коляске человека, который умер в момент начала ледохода. Для него это оказалось чем-то вроде удара молнии. В этих местах ледоход всегда приносит какую-то весть. Скоро он наберет силу, со скрежетом зубовным рванет вперед, унося на льдинах тропинки рыбаков и сны утопших водолазов. Река уверенно растолкает боками ослабевшие берега и размоет места массовых захоронений, сыплющие в воду янтарными костями. Я обнимаю уснувшую хозяйку, которая сейчас опять говорит по телефону с умершим отцом, и никак не могу уснуть от криков, пробудившейся в голом лесу, совершенно неуместной для этого времени года, кукушки. Сначала я считал ее пророчество, зажав рубль в кулаке, и радовался. Потом устал, и сейчас только молю о том, чтобы она заткнулась. Сколько можно? Так долго не живут. Я должен уснуть, хотя бы потому, что мне скоро вставать на самолет. Незаметно для себя сделать пальцами фигу, и уснуть.